Камос. Хор. Много тяжких новых бедствий, если рок не переменится, принесет старик-слепец. Все решения бессмертных непреложны. Волю Божью время вечное блюдет. Постепенно или мгновенно тех повергнет, тех взнесет. Гром грянул. О, Зевс! Эдип. О, дети, дети, если б кто-нибудь к нам доброго позвал сюда Фесея, Антигона. Но для чего нам звать его, отец? Крылатый Зевсов гром, меня к Аиду сейчас умчит. Скорей же посылайте. Хор. Снова гром великий грянул. Пал с небес удар неслыханный. Шевелятся волосы. В сердце трепет, вновь пылает в небе молния. Какой же нам сулит она исход? Страшно мне. Огонь небесный не ударит без беды. О, небо! О, Зевс! Эдип. О, дети! Близок Богом возвещенный моей кончины час. Возврата нет. Антигона. Как можешь знать, отец? Откуда видишь? Я твердо знаю. Только пусть скорее ко мне страны владыку приведут. Хор. Вновь оглушающий гремит со всех сторон раскат. Будь милостив, о Зевс, молю, будь милостив, о Зевс. Если готовишь ты бедствие родине, помилуй. Молю, чтоб увидели в страннике мы доброго друга, не злого преступника. Чтоб дара в ущерб себе ныне не приняли, о Зевс, я взываю к тебе. Эдип. Он близко ли? Застанет ли меня еще в живых? Еще в рассудке здравом, Антигона. Какой завет ему открыть ты хочешь? За все добро, содеянное им, хочу ему воздать по обещаниям. Хор. О, сын, хотя б ты освящал закланием быков алтарь властителю морей на берегу крутом, приди. Этот странник теперь собирается и нам, и тебе, и всем жителям города великой в ответ заплатить благодарностью за все то добро, что ему оказали мы. Скорей же, о царь, не замедли!